Глава вторая. Раненый выглядел ужасно. Сознания нет, тело раздуто, как у рекламной фигурки Мишлен. Грудь, живот, ноги, руки, шея. Лицо синее, губы черные, дыхание еле прослушивается. Пульс частый и слабый, на груди окровавленная повязка. Травматический пневмоторакс. Из-за ранения легкого воздух при выдохе поступает в ткани и под кожу, накапливается в средостении. Он сдавливает сосуды и внутренние органы, в том числе сердце. Получить представление о состоянии легких невозможно, все тело вздулось. При нажатии эти воздушные подушки хрустят, как снег под ногами. Убираю руки. Отходит, бесполезно. Это Акимович, фельдшер, ему 40 лет. На своем веку он видел много смертей и смотрит на них философски. Стоящие рядом врачи молчат, что понятно. Венеролог и дантист. «Почему поздно привезли?» – возмущаюсь. «Пехота», – пожимает плечами Акимович. «Мужики в шинелях, пока сообразят». Мужиков Акимович не любит, хотя сам из крестьян. Но он выучился и стал уважаемым человеком. Фельдшер в полку величина, а те пребывают в темноте. Знакомая картина. Леокадия, хирургическая сестра, смотрит на меня. В операционную. Но, пытается возразить Акимович, живо. Фельдшер поджимает губы. Я не имею права на него кричать. Он классный фельдшер в чине коллежского секретаря, а тут какой-то вольно определяющийся. Леокадия приходит на помощь и кивает санитарам. Те бегом несут раненого в операционную. Мы с сестрой спешим следом. На счету каждая минута. Мне помогают облачиться в белый халат и шапочку. Я надеваю кожаный фартук и мою руки. Резиновых перчаток здесь нет, поэтому тщательно тру пальцы щеткой. Ногти у меня обрезаны до мяса. Санитар подносит плошку со спиртом, льет его на ладони. На лице его написано неодобрение. Спирту он нашел бы лучшее применение. Но мне нет дела до его переживаний. Растираю спирт, он сушит руки. В голове крутятся мысли. Что делать? Провести дренаж по Бюлау не могу, нет тракара. Это инструмент для проникновения в полости человеческого организма, выглядит как стилет с трубкой внутри. Даже не знаю, изобрели ли их здесь. Хирургический инструмент в лазарете скудный. Лезть в плевральную полость скальпелем? Чревато. В голове что-то мелькает. Стоп. Я читал о таком случае в мемуарах немецкого военного врача, который служил в вермахте. Он тогда оперировал русского военнопленного. Вспоминаем. Санитар завязывает у меня на затылке тесемки марлевой повязки. Подняв руки вверх, вхожу в операционную. Леокадия уже там. Стоит у операционного стола, также подняв руки. Раненый лежит на спине, прикрытый простыней. Беру склянку с йодом и обильно мажу палочкой с ватой горло пациента. Леокадия уставилась на меня. В глазах над марлевой повязкой изумление. Не там мажу, не потребовал наркоз, но здесь он долгий. Эфир капают на марлевую маску на лице больного. На это нет времени, раненый все равно без сознания. А где резать, я знаю. Так нужно, говорю ей и беру скальпель. Делаю разрез под челюстью, брызжет кровь. Зажим. Леокадия ловко пережимает сосуды. Крючком оттягиваю край раны. Что дальше? Чтобы сдвинуть ткани и дать выход воздуху, немец совал в рану ножницы. Выбираю тупоконечные и толкаю. Из открывшейся раны летят брызги крови. Выходящий воздух захватил их. Держу ножницы и крючок, пока пациент сдувается, как воздушный шарик. Уходит цианоз, кожа начинает розоветь. Леокадия смотрит на меня, и я не могу понять, что в ее глазах. Похоже, одобрение. Оставляю ножницы в ране, беру с подноса шприц с раствором кокаина. Здесь его используют как анестетик. И делаю уколы в нервное окончание по сторонам шеи. Если раненый очнется, болевой шок гарантирован, нам этого не надо. Новокаин был бы лучше и дешевле, но его нет. Производят только в Германии, купить невозможно. Беру гуттаперчевую маску, кладу ее на лицо пациента и открываю вентиль баллона с кислородом. Газ пошел. Теперь можно заняться ранением в грудь. Извлекаю ножницы и беру хирургическую иглу с ниткой. В несколько стежков зашиваю рану на шее. Леокадия, догадавшись, разрезает повязку на груди пациента. Молодец, недаром ее Карлович ценит. Дальше привычная работа. Резекция ребер, извлечение осколка. Ушиваю легкое, послойно ткани. Пока вожусь, Леокадия контролирует пульс и дыхание больного. По ее глазам видно, что они в норме. Покончив с раной, бинтую грудь пациента. Беру с подноса толстую иглу для переливания с гуттаперчевой трубкой. Втыкаю ее между ребер над диафрагмой, из трубки капает кровь, скопилась в плевральной полости, подставляю банку. Когда кровь выйдет, иглу убрать, говорю сестре. Не то начнет сосать воздух и будет новый пневмоторакс. Леокадия кивает, я зову санитаров. Они входят в операционную, снимают раненого со стола и укладывают на носилки. Уносят. Выхожу в предоперационную, окровавленной рукой стаскиваю с лица повязку. Почему-то трудно дышать. Леокадия прибегает с тазом в руках. Водопровода здесь нет, мою руки, вытираю их о поданное полотенце и стаскиваю фартук. Леокадия помогает снять окровавленный халат, у него завязки на спине. Я, в свою очередь, помогаю снять ей. «Это, она хочет что-то сказать, это было, никогда такого не видела». «Я тоже». «Но вы...» «Действовал по наитию». «Не рассказывать же про немецкого врача». «Меня потряхивает, отходняк». Раненый мог умереть на операционном столе. Плохое начало для молодого хирурга. Все эти дни я тренировался, вязал узлы на выпрошенной веревочке. Нарабатывал моторику пальцев, хирургу это необходимо. Сделал себе четки из желудей, перебирал их в свободные минуты. До Внар-Подляскому пока далеко, до майора медицинской службы Иванова. Но у меня получилось, и я счастлив. Осознать, что ты спас человека, к этому невозможно привыкнуть. «У нас есть спирт?» – спрашиваю Леокадию. «Хотите сказать водка?» – улыбается она. «Я бы выпил». Она выходит и скоро возвращается. Санитар следом несет поднос. На нем чарка с прозрачной жидкостью, тарелка с соленым огурцом и кусочек хлеба. Солений у нас много, в погребе бочки стоят. Беру чарку и опрокидываю в рот. По горлу прокатывается огненная волна, заедаю огурцом с хлебом. «Пойду проведаю раненого», — говорю сестре, — «как он там?» «Жить будет», — машет рукой Леокадия, — «поверьте моему опыту, не первый год ассистирую. Но я все же посмотрю». «Как хотите», — кивает она. «Халат только наденьте, доктор». В первый раз слышу это от нее. «Растем». Санитарка помогает мне облачиться в свежий халат. Иду в палату, под нее в поместье выделили бальный зал. Он заставлен койками, большинство пустует. Пахнет потом, гноем и человеческим дерьмом. В реальности война не такая, какой ее показывают в кино. Это кровь и грязь, боли, крики умирающих. Возле одной из коек хлопочут сестры милосердия. Обтирают раненого влажными тряпками, меняют ему белье и постель. Раненый стонет. Сестры действуют привычно, не обращая на это внимания. «Где мой пациент?» Нахожу его на койке у стены, раненый укрыт одеялом. Из-под него выбегает гуттаперчевая трубка, заканчиваясь в банке под кроватью. Там слегка пузырится темная жидкость, кровь выходит вместе с воздухом. Щупаю пульс, нормальный, для его состояния, конечно. Дыхание частое, но ритмичное. Щупаю лоб, температура есть, но небольшая, сбивать не нужно. Приподнимаю одеяло и кладу руку поверх повязки. Тепло пошло. В помещении полумрак и хорошо видно оранжево-зеленоватое свечение по краям ладони и между пальцами. Не знаю, откуда это у меня. Возможно, последствия переноса. Возможно, дар в новую жизнь. Кто позаботился? Христос и Аллах? За меня молились, по крайней мере, обещали. А может, Бог не при делах, и это неизвестные науке явления? Если сознание переносит в другой мир, как об этом узнать? Рассказать некому. Для меня важно, что свечение целебно. Оно помогло мне преодолеть последствия перитонита в стране, где нет антибиотиков и других лекарств из моего мира. И такой диагноз означает летальный исход. Не знаю, зачем Карлович оперировал меня, возможно, тренировался. Он не любит об этом вспоминать, смущается и уходит от разговора. Я исцелил себя сам, как в известном выражении. «Cura te ipsum», «Исцели себя сам» – крылатое латинское выражение. Понял это не сразу. Сначала изумление Карловича. Как быстро поправился тяжелый больной. Потом желание прикоснуться к ране. Тогда и заметил свечение. Удивился, но сопоставил факты. Тайком провел эксперимент с пациентами. Раны у солдат заживали буквально на глазах. Они, к слову, что-то заметили и стали звать меня к себе. Я не отказываю. По лазарету пошел слух, что Довнар подляски лечит руками. Сам слышал, как санитары болтали в курилке. Я эти слухи не опровергаю, но и не подтверждаю. Самому непонятно. Слабость тянет в сон. Ощущение, будто мешки таскал. Свечение тянет много сил. Убираю руку и накрываю раненого одеялом. Иду к себе. С тех пор, как меня признали врачом, я живу во флигеле, где получил комнатушку. При помещике в ней обитала прислуга. Комната небольшая, но с окном. Обстановка спартанская. Узкая койка у стены, небольшой стол, табурет и вешалка у двери. Не страшно, бывало и хуже. Снимаю сапоги и прямо в халате заваливаюсь поверх одеяла. Спать. «Валериан Витольдович, проснитесь!» Меня трясут за плечо. Открываю глаза, Карлович. Вернулся, значит. Выглядит довольным. Под беленым потолком горит лампочка на шнуре. Электричество в поместье есть. Из-за этого его, собственно, и выбрали под лазарет. Свет у лампочки тусклый и желтый, но хоть такой. Лампочка? Вечер? Сколько я спал? 5 часов, говорит Карлович в ответ на незаданный вопрос. Думаю, хорошо отдохнули. Вставайте, у меня для вас новость. Встаю, опускаю ноги на пол, тянусь к сапогам. «Не спешите», — останавливает меня надворный советник. «Посмотрите туда», — он указывает рукой. Смотрю, на столе аккуратно разложена форма, здесь, говорят, мундир. Гимнастерка с серебристыми погонами, шаровары, фуражка. Под столом сапоги, новые, даже в тусклом свете заметно, как блестят голенища. «Поздравляю вас, зауряд врачом», — говорит Карлович. «Уже? А чего тянуть?» — пожимает он плечами. «Дело ясное. Пришлось похлопотать, конечно, но в штабе меня знают. Ни одного лечил. Рапорт подписали, а я взял на себя смелость получить вам мундир. Примерьте». Карлович помогает мне снять халат. Стаскиваю гимнастерку и шаровары. Они порядком изношены, как и сапоги. Подметка в одном каше просит, собирался починить, да руки не дошли. Натягиваю на себя обновки, все в пору, глаз у Карловича точный, хирург. «Погоны Милани пришила», — сообщает надворный советник. «Или хотите пристегивать?» Кручу головой. Зауряд военный врач — странная фигура. Приравнен к капитану, но не офицер. И не военный чиновник, как Карлович и Акимович. Это звание дают недоучившимся студентам и гражданским докторам. Квалификация невысокая. Оттого их в шутку зовут «зауряд вряд ли врач». Погоны у них пришиты к мундиру, офицеры и военные чиновники их пристегивают. Ну так они растут в звании или чине, зауряду это не грозит. Некоторые, впрочем, погоны пристегивают, хотят походить на офицеров. Мне это без нужды. «Идемте», — говорит Карлович, — «кое-что покажу». Выходим из флигеля, пересекаем двор и входим в здание лазарета. По широкой лестнице поднимаемся на 2-й этаж и входим в кабинет начальника. Карлович подводит меня к столу, накрытым простыней. Резким движением сбрасывает ее. Боже, хирургические инструменты. Скальпели, здесь их называют ланцетами, зажимы, расширители, пилы, ножницы. Новенькие, они блестят в свете лампы. Потрясенно перебираю инструменты. Они удобные, легко ложатся в ладонь, с прежними не сравнить. «Нравится?» — улыбается Карлович. «Союзники поставили». «Союзники? Французы, что ли? Хреновые из них союзники, но за такое можно простить». «Едва выдрал», — говорит Карлович. «Всего 3 комплекта на корпус пришло». «Но меня в штабе знают», — подымает палец к потолку. «Не отказали». «Не могу оторваться от инструментов. А это что, троакар? Непривычной формы, но явно он. Как мне не хватало его сегодня. Теперь заживем». «Идемте». Карлович буквально оттаскивает меня от стола. «Куда? Зачем?» Приходится подчиниться. Выходим из кабинета и идем коридором. Карлович тормозит у дверей бывшей библиотеки. Книг там нет, на чердак отнесли. Комната стала залом для совещаний. Карлович тянет на себя дверь и приглашает меня пройти вперед. Это с чего? Но спорить глупо, вхожу. Опа, явление первое. Накрытый стол, за ним медики лазарета. Врачи, фельдшеры, Леокадия, сестры милосердия. Их у нас семь, Красный Крест прислал в помощь. Милые и старательные девушки. Все смотрят на меня, чувствую себя неловко. Дорогие дамы и господа, разрешите представить вам нового коллегу, зауряд военного врача Валерьяна Витольдовича Довнар-Подляского, провозглашает Карлович. Собрание хлопает. Сестрички с энтузиазмом, врачи и фельдшеры вежливо. Леокадия улыбается, Акимович смотрит хмуро. Ну да, я на него накричал. Отправляясь в штаб корпуса, я рассчитывал, что в лице Валерьяна Витольдовича получу молодого доктора, которого придется учить, продолжает надворный советник. Но я ошибся. В лазарете появился замечательный хирург. Мне рассказали об операции, которую провел сегодня Валерьян Витольдович. Скажу честно, не поверил. Но потом осмотрел раненого и убедился. Не один десяток лет держу в руках ланцет, но такого бы не смог. Скажу более, не решился бы. Пациент был безнадежен. Валерьян Витольдович не колебался ни секунды. В результате спас жизнь солдату. Поблагодарим его. Все вновь хлопают. Акимович кривит губы. С ним нужно что-то делать. Не хочу заводить врагов. А теперь слово виновнику торжества. Мда, прокашливаюсь. Благодарю вас, дамы и господа. Я не мастак говорить. Первым делом хочу извиниться перед коллежским регистратором Тимофеевым. Я был неправ, накричав на него. Простите, Кузьма Акимович. Все смотрят на фельдшера. Тот чувствует себя неловко, пожимает плечами. Да я ничего, понимаю, нервы. Мир, подхожу и протягиваю ему руку. Он радостно пожимает ее. Выглядит довольным. Шляхтич извинился перед сыном крестьянина. Акимович тоже дворянин, но личный, стал им благодаря чину. А мой донор потомственный, да еще древнего рода. Откуда знаю? Карлович запросил данные в полку. Ему же рапорт писать, а там все указать нужно. Я в эти бумаги заглянул. Валерьян Витольдович Довнар-Подляский, 23 года. Католического вероисповедания, сирота. Умершие родители оставили ему небольшое имение. Продав его, Довнар-Подляский уехал за границу. Зачем, сведений нет. Это хорошо, идет на пользу моей легенде. Остальным хочу сказать, что счастлив служить вместе с вами. Щелкаю каблуками и бодаю головой, все смеются. Восприняли как шутку, врачей не обучают строю. Вот и славно, атмосфера разрядилась. «Прошу всех к столу», — объявляет Карлович. Рассаживаемся. Мне отвели место по левую руку от начальника госпиталя, а Леокадия устраивается справа от него. Мужчина и женщина садятся вперемешку, видимо, так принято. Кавалеры открывают бутылки с вином и наполняют дамам бокалы. Откуда здесь вино? Точно, Карлович привез. Себе мужчины напускают в рюмки водки, она налита в графины. Посуда на столе приличная, тарелки, столовые приборы, наверное, от помещика осталось. Карлович берет рюмку и встает. За здоровье ее императорского величества, государыни Марии Алексеевны. Слышен шум отодвигаемых стульев, все встают и оборачиваются лицом к портрету на стене. Государыня в парадном платье и орденской ленте через плечо смотрит на нас укоризненно. Дескать, вам только повод. Выпиваем, садимся. Карлович снимает крышку фарфоровой супницы, мешает половникам. Леокадия Григорьевна. Сестра подставляет глубокую тарелку. Карлович наливает ей и смотрит на меня. Торопливо подставляю тарелку, получаю свою порцию. Карлович наливает себе и берет ложку. Некоторое время сосредоточенно едим. Вкусно, повар в лазарете хороший. Солянка с ветчиной и копчеными ребрышками тает во рту. Не помню, когда ел такую. Для солянки главные базовые продукты. Их, видно, Карлович привез. Золотой человек. С солянкой расправляюсь быстро. «Добавки?» – спрашивает Карлович. «Не откажусь». Съедаю вторую порцию, и зря. Санитары, ставшие официантами, приносят томленую телятину. Под нее наполняют бокалы, в этот раз тост за нового зауряд врача. Встаю и вежливо кланяюсь. Мне кладут на тарелку телятину, отрезаю кусочек ножом и кладу в рот. Сказка. А желудок полон, солянкой набил. Торопыга. Веселье нарастает, тосты следуют один за другим. Пьем за победу российского оружия, храбрых офицеров и солдат, умелых врачей, старательных сестер. Застолье разрушается. Собрание разбивается на компашки, заводит разговоры, мы не исключение. «Надоели эти чиновные лбы», — жалуется Карлович. «Нужное не выпросить, порядка нет. Еще до войны медицинская общественность подавала государни прошение, просила передать санитарную службу в армии в руки врачей». «А кто ей руководит?» — удивляюсь я. «Строевые офицеры», — машет рукой он. «Что они понимают в медицине? В академиях этому не учат. Для них главное убрать раненых с передовой, а что с ними будет дальше, не интересует. Оттого везде нестроение и беспорядок. Медицинская помощь в руках разных ведомств, военные лазареты, госпитали Красного Креста, земств, тыловых организаций. Координации между ними нет. Раненых везут, куда Бог на душу положит. Причем всех, легких и тяжелых. Первых бы могли бы лечить здесь, рядом с фронтом. Зачем тащить их в тыл? Вторым оказать первую помощь и распределить по госпиталям в соответствии с профилем. Нет, тащит валом. В результате, пока тяжелых довезут, повязки в гное. Отсюда гангрена и ампутации. Это еще в лучшем случае. В худшем помощь опоздала. Мда, а я удивлялся, почему в лазарете мало раненых. Не первый год бьемся в эту стену. Результата никакого. Карлович замолкает, затем трясет головой. Не будем о грустном. Леокадия, спойте. Призыв подхватывают за столом. Леокадия Григорьевна, просим. Хирургическая сестра некоторое время отнекивается, но по лицу видно, что просьба ей приятна. Озадаченный поручением санитар приносит гитару. На грифе бант. Леокадия берет инструмент и подстраивает струны. Как грустно, туманно кругом, тосклив безотраден мой путь, а прошлое, кажется, сном, томит наболевшую грудь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Голос у Леокадии звучный, поет она замечательно. Понятно, почему просили. Этот романс в этом мире есть, как и многое другое. Здесь были Пушкин и Лермонтов, Тургенев и Толстой. А вот Достоевского не случилось, наверное, от того, что не было дела петрашевцев. Их не судили, не приговорили к смерти и не инсценировали казни. Молодой Достоевский не пережил потрясения и ожидания смерти, не отправился на каторгу. В результате Россия потеряла писателя. Возможно, к лучшему. Не люблю Достоевского, депрессивный он. Как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Все было лишь ложь и обман, прощай и мечты, и покой. А боль незакрывшихся ран останется вечно со мной. Леокадия умолкает, все аплодируют, я тоже. Еще, еще! Сестра не заставляет себя упрашивать и поет дальше. Смотрю на нее. Лицо раскраснелось, глаза закрыты. А она симпатичная. Не красавица, но приятная. Сколько ей лет? 30 точно, возможно, больше. Мужа нет, это я знаю. Таких замуж не берут, считают слишком эмансипированными. Женщин-врачей в России мало. Те, что есть, акушерки. Леокадия выучилась на хирургическую сестру. Это редкость. Своего добилась, но заплатила одиночеством. А любви хочется, вон как поет, до печенок пробирает. Почему русский романс такой грустный? Отчего в нем столько тоски? Чувствую, что впадаю в меланхолию. Накатывают воспоминания. В эти дни я гнал их, потерянного не вернуть, но теперь они пришли. Никогда мне не вернуться в свою уютную квартиру, старательно и с любовью обставленную. Не прийти в госпиталь к коллегам, не поболтать с ними о делах. Не зайти в современную операционную с медицинской техникой новейшего поколения. Жены у меня нет, развелись, но есть дочь Даша, студентка МГУ. Мы с ней были близки. Как она пережила мою смерть? Наверняка рыдала. Ничто ее не утешит. Ни компенсация от государства за отца, ни наследство. Завещание я составил в ее пользу. Квартира и деньги, что скопил, достанутся ей. Но это не заменит отца. А мне никто не заменит ее. Как же плохо. Мир расплывается. Леокадия умолкает, в комнате воцаряется тишина. Поднимаю взор. Все смотрят на меня. Почему? Ах да, я плакал. Совсем расклеился. Смахиваю слезы со щек. Извините, господа, вспомнилось. Потеряли близкого человека? Это Леокадия. Ей-то что? Родителей. Я их очень любил. Это правда. Отец умер в 1999 году. Сердце. Мать 10 годами спустя. Рак. И я, врач, не смог им помочь. Но что до этого людям в чужом мне мире? Чувствую себя неловко, не следовало пить. Хотите, я спою? Оживились. Певец из меня никакой, но народ нужно отвлечь. Просим! Раздаются голоса. Гитару Леокадия протягивает инструмент. Не умею, развожу руками. Я акапелла. Если смогу, подыграю, говорит она. Начинайте, Валериан Витольдович. Как мне не нравится это имя, но другого не предложили. Целую ночь соловей нам насвистывал. Город молчал. Молчали дома. Белые акации, грозди душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Вступает гитара. Леокадия уловила мотив. Сад весь умыт был весенними ливнями. В темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными! Как же мы молоды были тогда! В час, когда ветер бушует неистово, с новую силою чувствую я, белые акации, грозди душистые, невозвратимы, как юность моя. Умолкаю, следом стихает гитарный перебор. В комнате тишина, робкий хлопок второй, и собрание вдруг взрывается аплодисментами. «Браво! Брависсимо!» Особенно стараются сестрички. Странно. Неужели понравилось? В моем мире мне медведь на ухо наступил, а тут, значит, могу? Аплодисменты постепенно стихают. «Замечательно!» — говорит Карлович. «Не хуже Леокадии Григорьевны!» «Куда мне?» — развожу руками. Леокадия Григорьевна неповторима. «Льстец!» — грозит она пальцем, но выглядит довольной. «Вот и хорошо!» Здесь она, похоже, главная певица. Зачем мне враг? «Душевная песня», — продолжает надворный советник. «Но не вам петь про ушедшую юность. Правда, господа?» — за столом смеются. «Завидую я вам, Валериан Витольдович. Бог дал вам редкий талант. В такие лета и так оперировать. Вспоминаю себя после университета. Руки дрожали. Вот что, голубчик, подсаживайтесь к Леокадии Григорьевне и порадуйте нас пением. У вас это хорошо получается, а вдвоем будет еще лучше. Я прав, господа?» В ответ звучат аплодисменты. Делать нечего, беру стул и перемещаюсь. «Что будем петь?» — спрашивает Леокадия. «Гори, гори, моя звезда». «Знаю», — кивает она и кладет пальцы на струны. Вступаю первым. «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда», — подхватывает Леокадия. Банкет закончен. Идем к флигелю, мы все в нем живем, только Карлович ночует в своем кабинете. Там у него мягкий диван. Леокадия опирается на мою руку, в другой — гитара. Во флигеле расходимся по комнатам, пожелав друг другу спокойной ночи. Иду к себе. Достаю из-под кровати медное ведро и приношу из колодца воды. Моюсь и чищу зубы, сливая воду в таз. Удобства никакие, но жаловаться грех, на передовой хуже, это я знаю из рассказов. Солдаты не моются неделями, в мундирах вши. Периодически их отводят в тыл, где моют и прожаривают белье и верхнюю одежду. Но это в теплое время, зимой не получается. Удивительно, что сыпного тифа нет. В мое время он косил людей тысячами. Или это в гражданскую? Будет ли она здесь? Не хотелось бы. Снимаю мундир и складываю его на табурете. Успеваю полюбоваться на погоны. Они узкие, с желтой лычкой поперек. Здесь говорят не лычка, а муфточка. Цвет не желтый, а золотистого басона. На другом конце погона цифра 7. Это номер дивизии. На прежних было 26. Такой номер носит Могилевский полк. Он, к слову, дислоцировался в Воронеже, а не в Могилеве. Белорусов в него набирали уже здесь. Потери были большими. Гашу свет и забираюсь под одеяло. Спать. Не удается. Легко скрипит дверь. В комнату впархивает тень. У койки она сбрасывает халат и лезет ко мне под одеяло. «Леокадия?» «Молчи», — шепчет она. «Ничего не говори». Горячие губы затыкают мне рот. Обнимаю ее. Через ткань рубашки чувствую горячее тело. От ее волос пахнет духами. «Люби меня», — шепчет она. «А куда деваться, зауряд врачу?» «Люблю».